Глава 48. Повествующая о том, как юноша, злоупотреблявший чувствами, ошибся в чувствах и решил уехать, и как девушка, преклонявшаяся перед изящным, стремилась к изящному и настойчиво училась сочинять стихи. Услышав слова матери, Сюэпань понемногу успокоился, и гнев его утих. Прошло еще несколько дней. Боль постепенно прошла, но синяки и кровоподтеки еще не исчезли, поэтому Сюэпань вынужден был притворяться больным, чтобы избежать встреч с родственниками и друзьями. Не успели оглянуться, как наступил 10-й месяц. Некоторые приказчики, служившие у Сюэпаня, уже подвели счета и хотели съездить домой на Новый год. Для них Сюэпаню пришлось устраивать проводы с угощением. Среди этих приказчиков был некий Джан Де Хуэй, который с детства служил в ломбарде Сюэпаня и сумел сколотить капитал в 2-3 тысячи лян серебра. Он тоже попросил разрешения уехать домой до будущей весны. В нынешнем году ощущается недостаток благовоний и бумажных денег для совершения жертвоприношений, говорил он Сюэпаню. Возможно, на будущий год цены на них подымутся. Я пришлю сыновей присматривать за ломбардом, а сам приеду накануне праздника начала лета. По дороге я закуплю бумажных денег, благовонных вееров, и здесь мы их продадим. Я уверен, что, несмотря на высокие пошлины и всякие расходы, можно будет получить хорошую прибыль. Рассуждения Джан Де Хуэя навели Сюэпаня на размышления. «Меня побили, и мне стыдно встречаться с людьми», — думал он. «Хорошо бы скрыться на год или на полгода, но некуда. Притворяться больным все время не будешь. К тому же я уже взрослый, а никакой военной или гражданской специальности у меня нет. Правда, говорят, будто я занимаюсь торговлей, но на самом деле мне никогда не приходилось держать в руках ни весов, ни счетов. Я не бывал в дальних краях, не знаю нравов людей и даже не представляю себе, какие страны находятся по соседству с нами, а какие далеко от нас. Пожалуй, лучше всего было бы собрать денег, да на годик отправиться странствовать с Джан Де Хуэем. Может быть, удастся что-нибудь заработать? Не удастся, тоже не беда. Только бы укрыться от стыда. Да и просто попутешествовать неплохо. Так в душе его созрел план. И после того, как гости разошлись, он оставил Джан Де Хуэя, поговорил с ним и велел ему задержаться на день-два, чтобы отправиться вместе. Вечером о своем разговоре с приказчиком Сюэпань рассказал матери. Тетушка Сюэ очень обрадовалась, но вместе с тем ее охватили сомнения. То, что сын растратит деньги, ее мало беспокоило. Она боялась, что он где-нибудь набедокурит, и поэтому не решалась отпускать его. «Когда ты находишься возле меня, мне спокойнее», — говорила она. «Заниматься торговлей ни к чему, нам прибыль не нужна». Но разве Сюэпань мог согласиться с нею, если он уж принял решение? «Мама, ты целыми днями твердишь, что я не разбираюсь в торговых делах», — доказывал он. «И этого не знаю, и тому не научился. Во мне проснулось честолюбие. Я не хочу больше заниматься глупостями. Жажду серьезных дел, мечтаю научиться торговать и стать уважаемым человеком, а ты не позволяешь. Что же мне делать? Я не девчонка, которую можно запереть дома.